Глава 32. Лайя. Конечно, хранителем осколка звезды должна была оказаться она. Кровавый сорокопут. Не какой-нибудь мальчишка на конюшне или изнеженный придворный. Она не такой человек, у которого я могла бы просто украсть кольцо без долгих церемоний. Небеса, но как я могу забрать у нее кольцо? Я в отчаянии меряю шагами внутренний двор кузницы. Ночь темна. Тауре и Зелла сейчас в лагере беженцев, помогают людям. А мореходам и так достаточно проблем на сегодня, помимо несчастных книжников. «Даже когда я невидима, я ей не противница», — говорю я. «Она же маска, в конце концов. А если вокруг нее крутится князь тьмы, моя невидимость и вовсе гроша не стоит. Путь к Навиуму займет у меня 2 месяца. А луна урожая грядет всего через 7 недель. Она сейчас не в Навиуме», — сообщает мне Муса. «Она уехала в Антиум. Можно попробовать подослать кого-то из наших людей, украсть кольцо. Там много наших». «Лучше подошли фей», — предлагает Дарин. «Они случаем не могли бы?» Ответом нам служит яростный щебет. «Нет», — переводит Муса, — «никто из фей не может прикоснуться к осколку звезды. Их страх перед князем тьмы слишком велик». «В любом случае, перечитай это еще раз», — я киваю Мусе на раскрытую книгу. «Только призрак сможет уцелеть посреди побоища. Наследница львицы да завладеет гордостью мясника, тогда гордость и стает, как дым. Наследница моей матери — это я, Муса, поэтому ты избрал меня для своей цели, и я же призрак. Знаешь ли ты кого-нибудь еще, кто умеет становиться невидимым?» «Если ты и есть призрак», — возражает Муса, — «как насчет того, что ты должна пасть?» «Конечно, я не забыла. Жена-призрак падет, плоть призрака иссохнет». «Это не имеет значения», — говорю я. «Ты готов рискнуть судьбой всего мира, чтобы узнать, что это значит?» «Возможно, я не готов рисковать твоей судьбой, Аапан», — отвечает Муса. «Лагерь беженцев — это просто ужас. Почти 10 000 человек осталось без крова, еще 1000 раненых. Ты нужна нам как глаз книжников, как щит и меч. И еще сильнее ты нужна нам, если план князя тьмы сработает. Если ты позволишь себя убить, то очень меня подведешь. Ты же знал, что делал, когда заключал со мной сделку, отвечаю я. Помнишь условия? Ты помогаешь мне найти последний фрагмент звезды и низвергнуть князя тьмы. А когда я возвращаюсь, то возглавлю сопротивление на севере. Кроме того, если все пойдет по плану, князь тьмы не победит. Но меченосцы все равно нападут на нас. Возможно, не прямо сейчас, но рано или поздно, непременно. Комендант уже пытался захватить военный флот меченосцев, а заодно и Карконский. Ей это не удалось. Корабли были нужны Керис для нападения на мореходов. Свободные земли должны быть готовы к войне. А книжникам нужен кто-то, обладающий властью, чтобы говорить от их имени, когда придет решающий день. Это не будет иметь значения, если мы все погибнем. Посмотри на себя. Муса неодобрительно качает головой. Ты же одной ногой стоишь на пороге, собираешься в любой момент отчалить в Антиум. Муса, до луны урожая меньше 7 недель. У меня нет времени. Что ты хочешь нам предложить, спрашивает Дарин. Лайя права, у нас нет времени. Твое лицо, Лайя, известно по всей империи. Князь тьмы может читать твои мысли, а невидимость на нем не работает. Тебе нужны люди в Антиуме, которые смогут тебе помочь, говорит Муса. Люди, знающие город и меченосцев. Я мог бы помочь тебе найти таких людей. Пусть они помогут тебе приблизиться к сорокопуту. Тогда князь тьмы не сможет разглядеть этот план в твоих мыслях. А что, если он сможет разглядеть его в мыслях других людей? Мои люди и моя доверенная персона достаточно хорошо тренированы, чтобы закрывать свой разум. Обладают разумом изощренным, как стальной капкан, а также умом и ловкостью Рейфа. Однако же... Никаких «однако же», тревожно говорю я. Чего бы ты от меня ни хотел, я смогу заняться этим только по возвращении. До сих пор я тебя еще почти ни о чем не просил, Лайя. Что-то мне подсказывает, что ты собрался наверстать упущенное, бормочет Дарин себе под нос. Именно так. Муса поднимается со своего сиденья за кузницей, морщась при резком движении. «Идите со мной. Я все объясню по дороге, хотя...» Он косо смотрит на меня. Тебе сначала стоит принять ванну. Меня охватывает внезапное подозрение. Куда мы идем? Во дворец, конечно. Мы идем говорить с королем. 4 часа спустя я сижу рядом с Мусой на бархатном диванчике в коридоре перед тронным залом. Мы ждем аудиенции с человеком, которого я попросту не хочу видеть. «Это скверная идея», — шепчу я Мусе. «У нас нет никакой поддержки от беженцев или одисских книжников. Нас не прикрывают бойцы сопротивления». «Ты же собралась в Антиум охотиться на джинна», — отзывается тот. «Я хочу, чтобы ты поговорила с королем сейчас, до того, как умрешь. Он не будет меня слушать. Того, что он когда-то был знаком с моей матерью, недостаточно. Ты же прожил здесь всю жизнь. У тебя куда больше шансов убедить его помочь книжникам. Он ведь тебя знает, иначе никогда не согласился бы дать аудиенцию». «Нет, он согласился на аудиенцию со знаменитой дочерью своего старого друга. А теперь запомни, ты должна убедить его, что книжники отчаянно нуждаются в помощи, а также в том, что нам грозит нападение меченосцев», — говорит он. «Ни в коем случае не упоминай князя тьмы, только...» «Я понимаю», — киваю я. «Конечно, я понимаю, потому что ты говоришь мне это уже в 4-й раз». Я хватаюсь за глубокий вырез своего платья, открывающий литеру «К», вырезанную на моем теле комендантом, и подтягиваю его вверх. Парадное платье, которое выдал мне Муса, жмет в груди и при этом болтается в области талии. Оно сшито из лазурного шелка с сетчатыми вставками цвета морской волны, украшено крохотными зеркалами и изумрудным бисером. По вороту и подолу вышиты золотые цветы. От пояса к низу оно темнеет. Лазурный цвет переходит в темно-синий, подходящий к туфелькам, которые одолжила мне Тауре. А еще я зачесала волосы наверх, сделала высокий пучок и постаралась отмыться так чисто, что кожа до сих пор горит. Когда я ловлю свое отражение в зеркале, то тут же отвожу глаза и думаю, что бы сказал Элиас, если бы увидел меня в таком наряде. Если бы он был здесь сейчас, рядом со мной, в своих лучших одеждах. Если бы он, а не Муса, сопровождал меня, и это была бы не аудиенция, а какой-нибудь праздник или бал. «Хватит вертеться, Аапан!» — голос Мусы возвращает меня с небес на землю. «Платье помнешь». Сам он одет в безупречно белую рубашку и длинный синий камзол с золотыми пуговицами. Волосы, обычно зачесанные назад, на этот раз свободно падают по плечам темными кудрями. Хотя он и прикрыл голову капюшоном. Но, несмотря на это, его провожало множество взглядов, когда он шел во дворец с капитаном Элейбой. Некоторые придворные даже пытались подойти к нему, и Элейбе приходилось отгонять их резкими жестами. «Я просто не могу это сделать, Муса. От волнения я не могу сидеть спокойно и шагаю взад-вперед по коридору. Ты говорил, что у нас есть только один шанс убедить короля помочь нам, что будущее нашего народа зависит от этого разговора. Но ведь я не моя мать. Я не тот человек, который тебе нужен». Из-за дверей королевских покоев слышатся шаги. И капитан Элейба распахивает ее изнутри. «Удачи тебе!» Муса подталкивает меня в спину и отступает на шаг. Только тут я понимаю, что он не намерен меня сопровождать. «Ты что, не пойдешь со мной, Муса?» «Лайя из Серры», — возглашает Элейба своим громовым голосом. «Дочь Мира и Джахана из Серры. Тебя ожидает король. А также тебя, Муса из Одиссы, принц-консорт ее королевского высочества Никлы Одисской». Мой рот сам собой приоткрывается от изумления. Я понимаю, как глупо выгляжу. Муса качает головой. «Нет, Элейба, меня не звали». «Тогда тебе вообще не следовало приходить», — говорит капитан непреклонно. «Заходите, король ждет». Муса делает несколько шагов, но идет следом за мной, так что я не вижу его лица. Я вхожу в зал аудиенций, и меня сразу же поражает вид высокого купола над головой, усыпанного драгоценными камнями, пола, выложенного черным деревом и перламутром, розовых кварцевых колонн, которые, кажется, светятся изнутри. Внезапно я чувствую себя неотесанной простушкой. Глубокий старик, очевидно, это и есть король, ожидает нас в дальнем конце зала. Рядом с ним сидит уже знакомая мне молодая женщина, принцесса Никла. Их троны вырезаны из гигантских древесных стволов и покрыты причудливой резьбой в виде рыб, дельфинов, акул и крабов. Зал совершенно пуст, если не считать королевской семьи и их личной охраны. Элейба занимает свое место за троном короля, но то, как она нервно сжимает кулаки, выдает ее тревогу. Король выглядит плачевно. В прошлом сильный и крепкий человек внезапно состарился от болезни. Никла кажется полной сил на фоне своего хрупкого отца. Ничего общего с грубой и просто одетой женщиной, которая посещала нас в тюрьме. Сейчас она в платье с богатой вышивкой, напоминающим мое. Волосы собраны в высокую прическу и убраны под синий головной убор, напоминающий волну, катящуюся на берег. При виде ее гневного лица я замедляю шаг и невольно оглядываюсь в поисках запасных выходов. Как жаль, что я не смогла прийти сюда с оружием. Но принцесса позволяет себе только слегка нахмуриться. На этот раз ее не окружают гули, и я рада это видеть. Хотя несколько этих тварей таится по углам тронного зала. «Что я вижу? Возвращение блудного зятя!» Зычный голос короля совсем не соответствует его хрупкой и больной внешности. «Я по тебе немного скучал, юноша. Скучал по твоему острому уму». «А я по вам, ваше величество», — искренне отвечает Муса. Он подчеркнуто не смотрит на Элейбу. «Лайя из Серры», — наследная принцесса нарочито игнорирует своего мужа. «О небеса, мужа! Приветствую тебя в Одиссе. Мы очень давно хотим с тобой встретиться». «Вы очень давно хотите меня убить. Вот что ты имеешь в виду, ведьма проклятая». Должно быть, мое раздражение отражается у меня на лице, потому что Муса бросает на меня предостерегающий взгляд, а потом низко кланяется королю. Я повторяю его движение, хотя и нехотя. Складки у краев губ Никлы делаются еще глубже. «О небеса! Как мне говорить с королем? Я ведь никто. Как мне его хоть в чем-нибудь убедить?» Король жестом приказывает нам подняться. «Я знал твоих родителей, Лайи из Серры», — говорит он. «Ты так же красива, как твой отец. Как говорится, красива, как джин. Но в нем не было огня, в отличие от львицы. Ирман смотрит на меня с неподдельным интересом. Но уже, дочь Миры, ты хочешь что-то попросить у меня? В память твоей покойной матери, которая многие годы была моим другом и союзником, я выслушаю твою просьбу». Принцесса Никла слегка кривится на словах «друг» и «союзник». Ее темные глаза блестят. Во мне вскипает гнев. Я вспоминаю, какие слова она говорила о моей матери. Вспоминаю, что о ней говорили городские дети. Взгляд Никла устремлен на меня, и в нем читается явный вызов. Что-то темное и колеблющееся возникает за ее спиной, у одной из розовых колонн. Это гуль. Напоминание о тьме, с которой нам предстоит встретиться, заставляет меня распрямить плечи и смело взглянуть в лицо королю. Я не никто. Я Лайя из Серры. И в этот момент я — голос своего народа. Другого голоса у них нет. «Книжники ужасно страдают, ваше величество», — говорю я, «и вы можете положить конец их страданию». Я рассказываю ему о пожаре в лагере беженцев, о потерях книжников. Я рассказываю о войне, которую империя объявила против моего народа, о геноциде, устроенном комендантом, об ужасах Кауфа. А потом, хотя Муса неоднократно просил меня этого не делать, говорю о князе тьмы. А в этот миг своей жизни я — Киханни, и я должна сделать так, чтобы в мою историю поверили. Я не решаюсь взглянуть на Мусу. Он стиснул кулаки, костяшки пальцев побелели, взгляд устремлен на Никлу. Я была сосредоточена на короле и не видела, что вокруг принцессы сгущаются тени. Не видела, что эти тени одна за другой присасываются к ней, как пиявки. Муса выглядит как человек, на чьих глазах мучают кого-то любимого. Да он и есть такой человек. Я понимаю это сейчас. «Помогите книжникам, ваша милость», — говорю я. «Они страдают в то время, как могли бы жить спокойно. А еще подготовьте ваши войска к обороне. Нанесет удар князь тьмы или нет, вы должны...» «Я должен?» Старик удивленно приподнимает брови. «Я должен?» «Да», — выкрикиваю я. «Если вы хотите спасти свой народ, вы именно должны готовиться к войне». Никла поднимается и делает шаг в мою сторону, положив руку на рукоять меча. Но потом овладевает собой. «Не слушай эту дурочку, отец. Она ничто. Просто девчонка, которая торгует байками». «Не принижай меня. Я тоже делаю шаг вперед, и все плывет перед моими глазами. Элейба, извлекающая меч из ножен, напряженные стражники по сторонам трона, Муса, который что-то умоляюще шепчет у меня из-за спины. Я дочь львицы. Я разрушила Блэклифф и спасла жизнь Элиаса Витуриуса. Я выжила после издевательств коменданта Керис Витурии и после предательства сопротивленцев. Даже после предательства князя тьмы. Я прошла всю империю и смогла войти в тюрьму Кауф, чтобы спасти своего брата и сотни других книжников. Я не ничто. Я смотрю королю в глаза. Если вы не приготовитесь к войне, ваша милость, мы все погибнем, когда князь тьмы освободит джиннов». «А как мы можем готовиться к войне без сирийской стали, а, Лайя из Серры?» — ядовито спрашивает принцесса. «Мы знаем, что твой брат все еще жив. Конечно, Муса его наверняка спрятал, и он втайне кует оружие для вашего сопротивления». «Дарин из Серры готов ковать оружие для мореходов», — вмешивается в разговор Муса. И я удивляюсь, когда это Дарин успел ему это сообщить. «И обучать этому ваших кузнецов. Но только в том случае, если книжники и мореходы будут получать равное количество оружия. И если столько же кузнецов из книжников будут учиться вместе с вашими. Кроме того, книжникам, оставшимся без крова, будут предоставлены убежище в городе и работа за достойную плату». «Все это ложь», — шипит Никла. «Отец, они пытаются тобой манипулировать. Единственное, что им нужно, — это оружие для сопротивления». Мне очень хочется ответить на это обвинение, но я стараюсь игнорировать Никлу. Я должна убедить в своей правоте не ее, а короля. «Ваше Величество», — говорю я, — «это очень хорошее предложение. Никто другой не сделает вам подобного. Меченосцы не станут вам помогать. А где вы еще возьмете сирийскую сталь?» Король внимательно смотрит на меня. В голосе его больше не слышится снисходительности. «Ты храбрая, Лайя из Серры, раз смеешь говорить с королем таким тоном». «Я не храбрая», — отвечаю я. «Просто я в отчаянии от страданий моего народа». «Что же, девочка, я слышу в твоих словах истину, но все же...» Король оглядывается на свою дочь. «В отсутствие Гулии она выглядит величественной, даже красивой. Но сейчас ее лицо злобно и безжалостно, губы бескровны, зрачки чрезмерно расширены». Старый король качает головой. «Возможно, ты говоришь правду. Но если мы вооружимся сирийской сталью, подготовим наш флот, всячески приготовимся к обороне, меченосцы могут объявить нам войну, решив, что мы планируем на них напасть. Меченосцы и так всегда готовы к войне, — говорю я. Они не станут нападать на вас только по той причине, что вы будете подготовлены, как они». Он вздыхает тяжелым старческим вздохом. «Дитя, тебе известно о том, что мореходы вынуждены уже 5 веков отплясывать под дудку империи, которая то и дело теснит нас по границам, откусывая по кусочку наших земель? Ты знаешь, каким сложным стал наш танец, когда к нам потекли потоки книжников? Я стар, моя смерть уже близка. Какое наследство я оставлю своей дочери? 10 тысяч беженцев, разрушенную великую библиотеку, разделенный народ, половина хочет помогать книжникам, а другая половина мечтает, чтобы они, наконец, оставили нас в покое. Мы устали помогать им, и я сию минуту должен мобилизовать свои войска, только потому, что мне сказала об этом девочка, которая, оказывается, участвует в незаконном изготовлении оружия. Пожалуйста, помогите хотя бы книжникам из лагеря беженцев, прошу я. Мы выдадим им новые палатки. В свое время. Это все, что я могу для них сделать». «Отец», — вмешивается Никла, — «я предлагаю отправить эту девушку и ее брата, который прячется где-то в городе, в тюрьму». «Нет», — решительно говорит король Ирмонд. И хотя эти слова наделены властью, я с тоской смотрю на худые дрожащие руки в старческих пятнах, выдающий его возраст. Совсем скоро его дочь станет королевой. И если мы задержим их, дочь моя, у меченосцев могут возникнуть к нам резонные вопросы об условиях мирного договора. Это же имперские беженцы, верно? Государь, умоляю я, прошу вас, выслушайте меня. Вы были другом моей матери, доверяли ей. Прошу, доверяйте теперь мне, ради ее памяти. Для меня честь встретиться с дочерью Мирры. Мы с твоей матерью далеко не во всем соглашались. В последние годы до меня доходило немало разных слухов о ней, но сердце ее было искренним и верным. В этом я никогда не сомневался. В память о нашей дружбе я даю вам с братом 2 дня на то, чтобы покинуть город. Капитан Элейба проследит за вашими сборами и отбытием. Муса. Король переводит взгляд на моего спутника. А ты больше не смей сюда возвращаться. Король протягивает капитану гвардии руку. Она тут же помогает ему встать с трона и поддерживает. Проследи, чтобы Лайя из Серры и ее брат нашли дорогу к пристани, капитан. Аудиенция окончена.